Глава 19. Крадущийся хаос, затаившийся дракон. «Прошу вашего разрешения ухаживать за мисс Екатериной из рода скорпионов». Прошений пришло уже около десятка. Высокородные не дремали, планируя обогнать друг друга в таком важном деле, как присвоение себе единственной дочери легендарного рода. «Отказываю, отказываю, отказываю». Регнансес, он же правящий король, подписывал отказы, не объясняя причин. Махнув когтем, отправил их адресатам. Драконы владели магией на уровне среднего мага. Затем на несколько часов склонился над бумагами, стремясь сделать двойную норму работы за оставшийся день. Завтра предстояло путешествие. Освободился Регнансес только после заката. Дел всегда было немало. Не ощущая ничего, кроме опустошения и усталости, обратился, сделал круг над городом, ревниво оглядев подчиненные ему территории. Затем устремился на гору. Гора была его любимым местом. Драконы воспитываются с простой мыслью. Государство служит драконам, а драконы — государству. Юные ящеры растут, зная, что среди великих родов нет равных им по силе. Живут столетиями, переживая поколения, поэтому умудряются жизненным опытом. Собственными глазами наблюдают цикличность истории. Летают они далеко и видят многое. Это добавляет им мудрости. Природная жадность дарит драконам еще несколько преимуществ. Склонность к накоплению и сохранению, а также осмотрительность. С рождения драконы знают. Богатство приходит, когда соблюдается порядок. Так что драконы служат порядку. А что значит порядок? Закон. Как было, так и будет. И так как нет никого равного драконам, они не смешивают кровь. Только дракон и дракон, никого больше. Надо сказать, малочисленные драконьи семьи и тщательно выверяются браки, заключаются отцами еще до рождения отпрысков. Рациональных ящеров эти договоренности не тревожат. Со временем они перестают поддаваться простым человеческим страстям. Погуляют всласть лет до 200, а потом что? Меркнут страсти. Слишком уж много драконам выдается времени, а жить им надо в богатстве. Рано или поздно договоренность будет соблюдена. Разумный выбор, если мерить жизнь не скудными человеческими годами, а драконьими столетиями. А если дракону приходит мысль нарушить порядок, он понимает, что-то не так. Король-дракон, которому в голову пришла неправильная мысль, знал, где искать виноватых. Хаос виноват. Хаос влияет на порядок, а хаос принесла дочь Скорпиона. Начинающейся ночью уже только свет звезд освещал высокий мужской силуэт, что выпрямился на пике величественной горы и молча смотрел в поблескивающее небо. Все понимал 300-летний дракон. Что она для него? Капля в море. Песчинка на берегу. Монетка — сокровищница. Звездочка в бескрайней вселенной. Маленькая и самая яркая. Но сколько времени она может светить? Ничтожно мало для дракона. Эта яркая звездочка исчезнет почти мгновенно, быстро потускнеет, а затем угаснет ее свет, исчезнет скорпионий род и восстановится разумное течение жизни. Дракон продолжит жить. Он знает и другое. Если она не сможет контролировать порталы, он обязан сам погасить ее свет. А если сможет... Здравый смысл и холодный разум хором твердят. Исход один. Хаос слишком опасен. Он сделает то, что должен. Таков порядок. Дракон служит государству. Регнансес задумчиво поднял глаза на ночное небо. Давно должны были утихнуть его страсти, но так заманчиво ярко светит маленькая звезда. Как он может не смотреть?